метрах в 20 от шалаша земля встает бугром, и из нее вылезает длинный металлический шест с квадратным раструбом на конце. Раструб многозначительно прокашливается. «Добрый день! Сегодня в нашем небе праздник. Показывает свое летное мастерство две лучших паласницы мира. Прапорщик Бабабова, измерение Земля, и загадочная незнакомка из таинственного измерения. Прекрасный день для выяснения отношений. К услугам зрителей горячие пирожки и прохладительные напитки. Нет-нет, вы только посмотрите, что они вытворяют. Это же фантастика! Это удивительный рядом, простите, над головой. Конгениальное владение техникой дальнего и ближнего боя. Филигранное чувство полета и расстояния». Ничего особенного паласы в небе не вытворяют. Гоняются друг за другом, пытаясь свалить противников в штопор. Мертвячка намерена задавить Баобабову массой. Баобабова хочет стащить мертвячку за волосы. Пока ни у той, ни у другой ничего не получается. «Ай-яй-яй!» — кричит комментатор. «Это не наш палас делает обманное скольжение, разворачивается на 90 градусов и сбивается уже нашего паласа Баобабову. Замирает сердце. Тяжело наблюдать пытающегося взобраться обратно прапорщика, но я ничем не могу помочь. Поскорее бы найти безумца, что устроил совершенно идиотский спектакль, да набить морду, чтобы знал, что такое хорошо, а что такое, соответственно, не очень». Прапорщик Бабабова, сдирая любовно накрашенные ранее ногти, все-таки успевает заползти на летательный палас и выровнять полет. Особо хочется отметить, что делает она это без предварительных тренировок. Вот что значит настрой, вот что значит характер. Но если такая расстановка силы и дальше будет продолжаться, мы определенно проиграем. Даже комментатор, и тот вроде бы нейтральный товарищ, а уже отдает пальму первенства длинноногой девице с холодной кожей. Бочка, пике, заход, атака. Именно так выигрываются великие сражения, товарищи. Какая скорость! Вы только посмотрите на эту скорость! Неужели таинственная незнакомка решается идти в лобовую атаку? Но ведь это верная смерть для прапорщика Бабабовой. Я начинаю откровенно нервничать. Налицо явное подслушивание. Никто не дает права голосу из динамика подсказывать мертвячке, куда и как лететь. Хорошо, что Машка соображает, что к чему, и ловко увертывается от лобового удара. Но если бы я был на ее месте, сделал вот что. Словно услышав мои мысли, а может быть и в самом деле услышав, Баобабова умудряется пристроить свой палас в хвост длинноногой. Мертвячка пытается оторваться, но не так-то просто уйти от хвоста, особенно если он организован лучшими сотрудниками отдела Пи с планеты Земля. Прапорщик Баобабова вытаскивает из-за пояса секретное оружие, на бешеной скорости включает его и мастерски поджигает газовой горелкой хвост не нашего паласа. В степи вырастают трибуны. Народ без лиц вскакивает с мест, стонет, зажимая пустые лица руками, и пропадает. Я знаю, что это значит. Мы выиграли воздушную битву. Палас длинноногой чадит, теряет скорость, сваливается в пике и быстро догоняет землю. Удар, еще удар, подскок, еще подскок, переворот. Без дополнительного переворота враг повержен, враг растерян, забывает воспользоваться парашютом. Сваливается с порядком обгоревшего паласа под ноги Марии Бабабовой. Щелкают наручники, подозреваемая в шоке. Баобабова в восторге. Догорает в степи сбитый палас. Никогда больше не увидеть ему синего неба. Бесславная кончина. Может быть, через многие миллионы лет придут на это место археологи, извлекут из-под многометровой толщи окаменевший кусок с обгорелыми краями и поймут, что жили давным-давно на этой планете, в этом измерении, хорошие люди, которые умели не только степь пахать, но и сбивать летающие паласы. Двигай, гадина! Баобабова, пользуясь законным правом сотрудника милиции, подталкивает длинноногую к шалашу. На мгновение выпадаю из потока времени и ощущений. Любуюсь картиной вывода пленных с поля боя. Враг и друг, преступник и защитник закона, проигравший и победитель. Не совсем, правда, знаю, что мы сделаем с задержанной мертвячкой в этой глуши. Идеальный мир для преступников. Нет ни прокуроров, ни судей, но, с другой стороны, нет и адвокатов. Баобабова замедляет шаг. Лицо прапорщика меняется от восторженного до испуганного. Мария дергает рукой, пытаясь предупредить меня об опасности. Прекращаю улыбиться, как весенний кот, но уже поздно. «Радуешься, Пономарев?» В затылок упирается твердый предмет. «Не дергайся, лейтенант!» «Я и не дергаюсь!» Я молодой лейтенант, а не самоубийца. Скажи своей красавице, чтобы расстегнула наручники. Мысленно представляю, что на моем месте сделал бы капитан Угробов. Повернулся лицом к злодею и с честью встретил смерть. Но я не Угробов, я даже не капитан. Но твердый предмет убедительно проворачивается, заставляя шипеть от боли. Прапорщик Баобабова, видя, что мне не оставляют права на выбор, ругается так виртуозно, что даже у меня уши краснеют. Такой красоты фразы я еще не слышал. Неподготовленная к подобной красоте мертвячка шатается от натиска слов и намеревается свалиться в обморок. Но уже проворачивается ключ, и только что задержанный преступник получает свободу. Обидно, досадно. И уже прапорщик Баобабова надевает на свои белые руки прочные браслеты. Длинноногая этим не ограничивается и наносит страшный удар в солнечное сплетение прапорщика российской милиции. Не спасает даже бронежилет. Баобабова складывается пополам и валится на траву. Длинноногая зажимает рукой шею Марии и тащит ее к шалашу. «Сволочи!» «Не ругайтесь, лейтенант. Поднимите лучше руки. Извините, но мы вынуждены обыскать вас». Обыскивает длинноногая. Такая же холодная, как и в первую встречу. Из-под сбившегося красного платка виднеется белая прядь волос. Лицо, если не обращать внимания на мертвенную бледность, даже красивое. «Я же вас предупреждала!» Длинноногая в глаза не смотрит. Боится, видать, сурового лейтенантского взгляда. А вы меня не послушались. Теперь мужайтесь. Хочется послать длинноногую подальше за горизонт, но лейтенантское воспитание не позволяет. Да и что этим можно добиться? Мы с Баобабовой проиграли. Проиграли из-за моей невнимательности. Нельзя на решающей стадии захвата преступников любоваться на напарника. Нельзя терять бдительность.